Мосты будущего. На посвящение я обратила внимание только после того, как дочитала книгу до конца. Сам роман проглотила на одном дыхании, чему способствовала небогатая развлекательная программа на борту самолета и непрерывная природа трансатлантического перелета. Пожалуй, проглотила его слишком быстро, еще полокеана лету, а расставаться с героями повествования не хочется. Роман показался интересным. Главного героя оставляет его тайная возлюбленная, и одновременно он оказывается очевидцем трагедии в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, когда там проваливается крыша, после чего он бежит на далекий греческий остров, становится там рыбаком и размышляет о смысле бытия. Медленно перелистав последние страницы книги, я изучаю авторские примечания и постскриптум, в котором автор сообщает, что события и герои романа являются вымыслом, а совпадение с реальностью — чистая случайность. Однако, вернувшись к редакторскому предисловию, я получаю подтверждение обратному. В нем говорится, что роман основан на реальных событиях, произошедших с автором. Редактор не побоялся высокопарных слов для оценки предлагаемого читателем текста. Оказывается, взгляд писателя на жизнь и смерть — отражение мировоззрения целого поколения. Пафос претит мне, но спору нет, роман задел во мне какую-то струну. На следующей странице я нахожу подробное авторское посвящение, явно написанное человеком, который считает, что завершил главное дело своей жизни. Автор благодарит членов своей семьи по отдельности, своих учителей, редакторов и друзей, выражая надежду, что они не будут обижаться на него слишком долго, своих ассистентов и научных сотрудников, организацию, выделившую ему грант для написания книги, владельцев приморского отеля, регулярно кормивших его завтраками в те трудные дни, когда он дописывал последние главы романа, и, наконец, меня. Хочу выразить особую признательность Зои Олсберг за ту незабываемую ночь, благодаря которой на свет появилась эта книга. В этот момент самолет попал в воздушную яму, и несколько неопытных пассажиров вскрикнули. Первый пилот сделал объявление о том, что самолет находится в зоне турбулентности, что следующая часть пути будет ухабистой, и попросил всех пристегнуться, а стюардесс занять свои места. Мужчина через проход от меня заметно побледнел и вцепился пальцами в кресло. Я потянулась было к нему спросить, все ли в порядке, но он так на меня глянул, что я придержала язык за зубами. Когда все в салоне наконец успокоились, я вернулась к посвящению и перечитала строки, начиная от бесконечной любви к моей матери и до особой признательности Зои. Поежилась. Я закрыла книгу и уставилась на имя и портрет автора, напечатанный на обратной стороне обложки. Быть может, чья-то шутка? Книгу дала мне почитать в дорогу главный инженер. Она выудила ее из портфеля во время обеда, который устроила, чтобы в непринужденной обстановке ввести меня в курс дел нового строительного проекта ЮНЕСКО в Македонии. Дела у нашего подразделения везде примерно одинаковые. Мы проектируем хайвей как можно дешевле и быстрее. Разговор о работе оказался коротким, и моя начальница перешла к лирике. К тому же действие происходит на греческом острове. Поможет тебе найти общий язык с местными. Рекламировала она роман, как будто всерьез была убеждена, что Македония и Греция — одна и та же страна. Сколько я не разглядывала обложку, имя автора мне ничего не говорило. Я была убеждена, что среди моих знакомых никакого Макса, да еще уроженца Греции, нет и никогда не было. Незабываемая ночь. В моей жизни было не так уж много мужчин, чтобы я могла кого-то из них забыть, что бы это значило. Интересно, обратила ли внимание на это посвящение моя начальница? Она проявляет постоянный интерес к моей личной жизни и снабжает дельными советами о том, как мне распоряжаться досугом во время затяжных командировок. И если бы я следовала ее советам, давно бы уже забросила свою карьеру ради веселой жизни в какой-нибудь южной стране в роли подруги одного из местных олигархов. Главный инженер никогда не отличалась особой тактичностью. Заметя на мое имя в посвящении, она бы не приминула пошутить на мой счет. Но кто сейчас читает длинные посвящения? Мое имя отпечатано на плотной шершавой бумаге стандартным шрифтом с засечками. Я переворачиваю страницу и принимаюсь читать роман во второй раз. Проблема в том, что когда слишком быстро глотаешь книги, детали тут же улетучиваются из памяти. Просматривая вновь первые страницы романа, я читаю их словно впервые. Трудно поверить, что я их читала каких-то 5 часов назад, когда самолет только-только оторвался от взлетной полосы в Нью-Йорке. Слова знакомы, но теперь они вызывают какие-то отдаленные воспоминания, очень смутные, спутанные. Они как будто всплывают из сновидений, из глубины подсознания, обрывки мыслей, которые когда-то приходили в голову, но так и не были додуманы до конца. «Дистанция в отношениях», — говорит незнакомец, — «пропасть между мной и окружающими, она увеличивается. С каждым новым встречным мне все труднее и труднее находить общий язык. Слова не складываются в осмысленные фразы, а когда заговаривают со мной, мне нечего ответить. При встрече я спешу сказать «доброе утро», потому что если кто-то скажет это первым, он использует мои слова, и я останусь ни с чем. «Доброе утро». «Доброе». «Когда-то у меня были друзья». Сейчас мне нечего им сказать. Мы встречаемся, о чем-то разговариваем, я говорю, я не в силах остановиться, я должен постоянно говорить и никогда ни до чего не могу договориться. Видите, что со мной происходит? Это ужасно. Стоит только открыть рот, и мои глаза на мокром месте, я готов плакать, я рыдаю, как будто заговорил после долгих лет молчания. А ведь я только тем и занимаюсь, что говорю. Казалось бы, задайте мне вопрос, и я ваш вечный должник». Моя душа распахнется перед вами, прорвется сквозь плотину и выльется на вас в едином потоке слов. Задайте мне вопросы, вы станете моим лучшим другом. Но нет же, я не умею знакомиться с людьми, не способен преодолеть разделяющую нас стену. Все дело в моих словах. Мои слова всегда не кстати, тем более, что сказать мне абсолютно нечего. Я ведь не сочиняю истории, а пересказываю давно мне знакомое снова и снова. В моих речах не осталось ничего оригинального, ничего подлинного, есть только нанизанные друг на друга и толком не связанные между собой пустые звуки. В них ничего приятного, ничего полезного, они не несут никакого смысла, они не облегчают мне сердце, не описывают моих страданий. Как талые воды, они накапливаются в резервуаре моей души и рвутся наружу. Взгляните на меня, я рыдаю. Стоило вам заговорить со мной, как это растрогало меня до глубины души, и вот я рыдаю. Это как болезнь, выливающиеся из меня слова, бесконечные слова, перемешанные со слезами, и чем дальше, тем их больше. Этот человек продолжает говорить со мной на английском, и прозрачные слезы катятся по его бородатым щекам, и чем больше он говорит, тем меньше толку в его словах. Его речь состоит из рваных полупредложений, которые цепляются друг за друга в нескончаемом монологе. Он говорит с акцентом, но я не в состоянии определить, каким — греческим, славянским, китайским, средних лет, со вкусом одетый. Он естественнее смотрелся бы в салоне бизнес-класса на борту самолета, нежели на задней палубе парома между рюкзаками туристов и котомками местных жителей. Я заговорил с ним первый, ошибочно приняв за местного. Хотел посоветоваться насчет гостиницы в порту назначения. Он действительно помог мне сориентироваться. Посоветовал не останавливаться в Фире, ехать дальше в Войю, торговаться, пока не снизит, по крайней мере, до 25, проверить, работает ли душ, пока наша беседа не была прервана потоком его странных сбивчивых признаний. Я перечитываю еще несколько страниц, прежде чем... В моей памяти не начинает вырисовываться картина предрассветной беседы с незнакомцем в парижском аэропорту. Я вижу себя на несколько лет моложе. Я только что вошла в ряды путешествующих инженеров-строителей, недавно окончила университет и очень гордилась возможностью участвовать в модернизации самых отдаленных стран мира. Тогда мне еще хотелось верить, что своей работой в ЮНЕСКО я помогаю строительству более равноправного и благоустроенного мира, что с помощью наших хайвеев люди будут охотнее общаться и сотрудничать друг с другом. В действительности, всегда оказывалось, и я не сразу это поняла, что наша работа или приводила к усугублению вооруженного конфликта, или в лучшем случае к тому, что кто-то набивал себе карманы за счет соседей. Как новичок, во всех непредвиденных ситуациях я строго следовала протоколу. Если трансатлантический рейс прибывал в Париж ночью, я считала своим долгом ждать в аэропорту первого утреннего вылета. Стараясь сэкономить агентству деньги и время, я лишала себя сна. Ни заснуть, ни даже задремать не представлялось возможным. Здание аэропорта не отапливалось, было страшно холодно. Кружа вокруг работающей лампы обогревателя, я клялась, что никогда больше не позволю себе оказаться в такой дурацкой ситуации. Задержка рейса? Значит, в отель, немедленно в отель. Приближался рассвет. Моложавый мужчина в легкой спортивной куртке с поднятым воротником присоединился вместе со мной к лампе, как видно, единственному источнику тепла в этом крыле здания. Он зашагал рядом, и мы разговорились. В моем реконструированном воспоминании он говорит с британским акцентом. Предполагаю, в ту ночь я была необычно разговорчива. Беседа помогает согреться. Наш разговор должен был быть довольно странным, учитывая то, что из-за хронического недосыпания я была не вполне вменяемой. Куда бы меня ни посылали в то время, в Белград, в Катманду, в Ханой, всюду мне приходилось объясняться с людьми с помощью жестов. В первые годы незнакомая языковая среда добавляла моей работе значительный стресс, несмотря на то, что меня сопровождали переводчики. Я никогда, особенно в критических ситуациях, не была уверена, что смогла объяснить строителям смысл моих указаний. Вероятно, из-за того, что в то время я была постоянно взвинчена, я и во время беседы с незнакомцем в аэропорту горячилась и впадала в крайности. Говорила то слишком тихо и медленно, то, наоборот, слишком громко и быстро. Боюсь, ни он, ни я не слышали и не понимали друг друга. Я говорила о том, что недавно стало мне ясным. Многие проблемы современного мира вызваны нашим представлением о том, что проникнуть в сознание другого человека так же легко, как прочитать роман. Литература учит нас тому, что нет ничего легче, чем взглянуть на мир глазами другого человека. Одна-две страницы романа, и ты уже пересек океан. Тебе уже на 20 лет больше, и ты уже построил тот мост, который только еще собирался строить. Но ведь это всего-навсего ловкость рук, трюкачество, которое с окружающим нас внешним миром не имеет ничего общего. Вот я приезжаю строить дорогу, и мне приходится работать вместе с людьми, которым, казалось бы, она необходима. Чем лучше они построят дорогу, тем быстрее и безопаснее им будет добираться на работу. Казалось бы, в их интересах построить ее тщательно, из самых качественных материалов, но нет, нет. О чем они на самом деле думают, я не знаю, понятия не имею, но чаще всего их планы не имеют ничего общего с моими. Мы лишены возможности найти общий язык, и чем раньше наше сотрудничество закончится, тем лучше будет для обеих сторон. Да что там строители? Даже в самые интимные минуты нашей жизни нас не покидает ощущение рубежа, отделяющего нас друг от друга, который лежит в основе нашего осознания своей индивидуальности и разве что изредка позволяет нам получить удовольствие от мимолетного соприкосновения с другим. Как самоуверенны писатели, полагая, что они способны проникнуть в сознание своих персонажей, в образ мыслей других людей? Насколько честнее было бы ограничиться в своих сочинениях только тем, что выстрадано на собственной шкуре, писать исключительно о себе, говорила я своему случайному спутнику. Мы делали круг за кругом под лампой обогревателя, и только изредка я поднимала глаза, чтобы взглянуть ему в лицо. На фоне неяркого красного света виднелся его силуэт, поднятый воротник куртки, длинные черные кудри. Мой взгляд падал сквозь него на ряды пустующих скамеек возле огромных окон нового зала аэропорта. Дальнозорко глядящих на подсвеченную зелеными лампами взлетно-посадочную полосу, на ряды стальных балок, поддерживающих непропорционально высокую крышу здания, на длинные тени, которые эти балки отбрасывали на темные светлые квадраты коврового покрытия на полу. Лицо на обложке тоже обрамлено темными волосами, и его мягкие черты, прямой нос и высокие скулы вполне могли принадлежать незнакомцу из аэропорта. «Не воспоминания, а квази-дежавю», — мой случайный спутник говорил о мостах. Вновь и вновь, перелистывая страницы романа, я нигде не нахожу подтверждения этому почти квазивоспоминанию. Узнав, что я проектирую хайвеи, многие думают, что мне интересно пофантазировать на тему скоростных дорог будущего. Вполне возможно, что и этот незнакомец высказывал свои предложения о том, как наладить качественно иное сообщение между людьми и континентами. Непрерывно возрастающая скорость нашей жизни — главная проблема современности, убеждал он меня, хотя я и не пыталась с ним спорить. Нам надо заново учиться делать все медленно, есть медленно, передвигаться медленно, читать медленно, прожевывать каждый кусок хлеба 30 раз. Не надо жадничать, всего все равно не успеть. Пересесть с машины на велосипед, беседовать с друзьями всю ночь напролет. Только это может спасти нас от одиночества, от полной изоляции. В будущем человечество наверняка построит мосты через океан. Они будут надежнее и быстрее кораблей, хотя и медленнее самолетов. Авиаперелеты, мгновенно переносящие людей в другие края, все больше отдаляют нас от самих себя и приближают к катастрофе. Только оставаясь на Земле, в непосредственной близости друг к другу, мы способны помнить о существовании друг друга, руководствоваться в своих делах не только собственными интересами. Бесконечный эгоизм приводит к саморазрушению. Только теперь я понимаю, что слова незнакомца не противоречили моим мыслям. Будь у нас чуть больше времени, мы, вероятно, сумели бы найти общий язык. Стюардессы в последний раз раздают пакетики с арахисом. Через полтора часа мы приземлимся в Париже. Книга в моих руках растрепалась, страницы выпадают, я уже отчаиваюсь отыскать в них малейший намек на протянутые через океаны мосты. Впрочем, есть что-то знакомое мне в решении главного героя поселиться после пережитой им катастрофы на греческом острове. Своеобразная попытка замедлить события. И монолог грека на первых страницах романа наполнен моими страхами и переживаниями. Действительно, чем дальше, тем шире разверзается пропасть между мной и окружающими меня людьми. Теперь мне даже не отважится поддержать пустой болтовней соседа, которому не по себе от жуткой тряски в салоне. А какая бездна пролегла между мной и моим прошлым! Казалось бы, не так давно я окончила университет и получила первую работу в ЮНЕСКО, а между тем уже не в состоянии вспомнить свой первый объект. Вот и мое расплывчатое воспоминание о ночном разговоре в аэропорту Шарль-де-Голь скорее похоже на сон без конца и без начала, нежели на что-то реально произошедшее. Следующий эпизод этого сна — воспоминание о случайной встрече расщепляется на обрывке кошмара. Восходит солнце, и аэропорт быстро заполняется людьми. Почти одновременно к соседним воротам подъезжают два самолета, мой рейсом то ли в Белград, то ли в Катманду, и его, вероятно, в Афины. Стоя у огромного во всю стену окна, мы наблюдаем, как пилоты паркуют самолеты у приготовленных ворот. В какое-то мгновение вся сцена начинает вдруг шататься, сползает на бок, все как будто приостанавливается, и в замедленном действии мы ощущаем толчок снизу. Земля под ногами смещается, куда-то едет, и затем стальные балки, поддерживающие сверкающую стеклянную крышу здания, складываются, как будто они сделаны из пластика, а металл — это только видимость, обман зрения. В следующий момент нечеловеческая сила грубо и болезненно швыряет нас, меня и моего случайного спутника, в объятия друг друга.